Муниципальная тюрьма. Ничего, конечно, не случилось. Да и что могло случиться сейчас? Это ведь пока не тюрьма. Как ни странно, сердце почти успокоилось. Корнели глянул вперед. Улица опять поворачивала. Корнели механически зашагал и, достигнув поворота, увидел аллею с жидкими деревцами. В сотни шагов аллея упиралась в невысокую белую стену с зелеными воротами. У ворот — будка с приоткрытой дверью и окошечком. Над стеной — верхушки тополей и крыши под искусственной черепицей, такой же, как на доме Корнелия. Совсем не страшно. Тюрьма выглядела провинциально, даже уютно, как в мексиканском городке из фильма «Любимый конь» капитана Диего Лас-Пальмаса. Ни мирный вид тюрьмы, ни добродушная внешность палача не дают, конечно, осужденному надежды на спасение, но как-то успокаивают. Это Корнели давно еще вычитал в какой-то детективной книжке. И сейчас он, правда, почувствовал себя спокойнее. Страх поулегся. Вместо него нарастало другое скверное чувство. Ощущение казенной зависимости, стыдливой неволи. Вроде той унизительной беспомощности, с которой он вынужден был являться по призыву на милицейские казарменные сборы. Именно с этим поганым чувством Корнели шагнул в дверь проходной будки. За старомодным, сточенными деревянными балясинами барьером сидел на табурете караульный, в самой вольной позе, привалившись к стене и взгромоздив казенные уланские ботинки с крагами на высокий ящик из-под пива. Берет на нем тоже был уланский, со значком и номером, а штаны и клетчатая рубашка штатские. С широкого ремня спускался и висел почти у пола 10-зарядный длинный дум-дум в кобуре без крышки. Рожа у этого привратника ада была круглая и вполне тупая. Выражение на ней, однако, было глубокомысленное, ибо этот человек предавался одному из самых философских и древних занятий — следил за мухой на потолке. Услышав шаги, он перевел глаза с мухи на вошедшего, убрал с ящика ботинки, подумал, поправил берет, с чисто уланской смесью фамильярности и сухости осведомился. «Куда направляемся?» «К вам, наверное, дружище». В развязности Корнели постарался спрятать стыд за свою обреченность и опять подскочивший в груди страх. «К вам, больше некуда. Вот, прислали бумажку». Стражник неторопливо взял двумя пальцами предписание. Зашевелил мокрыми, как у слюнявого мальчика, губами. Глянул из-за листка на Корнели. Опять в листок. И снова из-за листка. Рот у него приоткрылся, в глазах появилось что-то вроде сочувствия. Большим пальцем он сдвинул берет далеко на затылок. Краем бумаги почесал подбородок. «Да, братец, повезло тебе. Держи». Он сунул предписание в мелко дрожащую руку Корнели. Дотянулся до телефона, снятой трубкой поколотил по контакту. «Господин старший инспектор, тут такое дело, не поверите. Миллионер явился». «Да, честное слово, не, улицу не там перешел». «А я-то при чем, господин старший инспектор? Не я же его сюда притащил». «Ха, ну да, гони в шею. А потом меня в шею. Да еще 20-ку вляпают за нарушение устава». «Я понимаю, но что делать-то?» «Слушаюсь, господин старший инспектор». Он положил трубку. Со смесью жалости и задумчивого любопытства глянул на Корнели. Лицо у парня стало даже слегка симпатичным. «Ты вот что. Двигай через двор по главной дорожке, потом первый поворот налево. Упрешься в контору. Там, в комнате номер один, сидит старший инспектор господин Мук. Он все оформит». Привстав, парень вздохнул и толкнул внутреннюю дверь. Старшему инспектору на вид было лет 35. Белобрысый, с невзрачным лицом и узкими плечами, он сидел за широченным конторским столом, совершенно пустым, и вертел в пальцах куцый карандаш. Поднял на Корнелия белесые ресницы. «Это ты, значит, миллионер? Давай документ, бедолага. Да не стой, вон скамейка». С ощущением, что все это жутковатый сон, Корнелий сел у белой стены. К страху он претерпелся настолько, что теперь испытывал даже что-то вроде болезненного интереса. А что дальше? Или это правда сон? Какая-то чужая комната с пустыми стенами, бесшумно качаются листья за решетками открытых окон. Какой-то бесцветный тип за облезлым столом читает бумагу. Про него, про Корнелия. Карандашом что-то нацарапал на столе. Кажется, его Корнелия индекс. Прочитал, бросил бумагу в ящик, сказал с искренней досадой. «И какого черта они присылают в субботу? Я что с тобой буду делать? Исполнитель-то бывает по понедельникам». В глубине души Корнелий поразился обыденности разговора и огрызнулся так же буднично. «А я при чем? Я сюда не просился». Старший инспектор на это не рассердился, покивал. «Понимаю, тебе тоже кисло. Ах ты дьявольщина, а? Что ж делать?»